Помните, что ваша именная бирка символизирует вашу личность, вы должны заботиться о ней, она также показывает ваш статус и может быть доказательством ваших способностей во время путешествий. Когда вы будете в опасности, она поможет спасти вашу жизнь. Вы также должны помнить, что, если вас убили после того, как потеряли свою метку, секта не сможет узнать что-нибудь о вашей смерти. Старейшина предупредил их. Да, трое кивнули. Взяв бирку, старейшина собрал истинную ци на кончик пальца и начал писать на обратной стороне пальцем. Во время того, как он писал на бирке, от трения шел небольшой дым с оттенком синего цвета. После того, как он закончил писать на первой бирке, он взял вторую. Вскоре все три бирки имели на себе имена каждого из них, что делало их бесполезными для других. Когда Ячень взял метку, он подсознательно сжал бирку, использовав около 60% силы для проверки прочности бирки. Результат был ожидаем, она была невредима. Ячень не останавливался на достигнутом, он собрал его истинную ци в руке и сжал так сильно, как только мог. СССС. Появилось немного белого дыма, но именная бирка была все еще была невредима. Оставив попытки, Ячень не мог не восхищаться глубиной культивации старейшины. Он с такой легкостью написал их имена, но что будет, если он направит этот палец на него? Ответ один, он проткнул бы его словно тофу. Теперь, следуйте за мной к нефритовому обелиску оценки. Каждый ученик внутреннего двора там побывал, по крайней мере один раз. Нефритовый обелиск оценки, эти трое уже слышали об этом раньше, но ни один из них никогда не видел его. В центральной части горы был главный зал, называемый зал мчащегося облака. В этом месте ученики внутреннего двора получали свои миссии. Вне зала находилась огромная площадь, туда вела дорожка из белого мрамора. В центре возвышался нефритовый обелиск высотой почти 6 метров и шириной 3 метра. На нем было большее количество имен. В это же время около него стояло множество учеников внутреннего двора, все смотрели на имена и на позицию, на которой имя находилось. Чжан Хаожэнь обошел еще 10 человек, он в настоящее время занимает 285 место. Этот Уцзунмин тоже неплох, в настоящее время он 333. Самая впечатляющая — это сестра Сюйцзин, она перешагнула с 23 места среди основных учеников прямо на 8. Ячень и двое других прошли мимо них и приблизились к нефритовому обелиску. Старейшина Тан, здравствуйте, эти трое только что стали учениками внутреннего двора. Хотя он был старейшиной внешнего двора, но он не был слаб, и даже мог конкурировать с некоторыми старейшинами внутреннего двора. Кроме того, он был очень добрым и уважаемым, его все любили и поддерживали. Главный экзаменатор кивнул, и улыбкой сказал, «Вам, ребята, придется теперь работать еще упорней, некоторые из них имеют большой потенциал, и могут войти в первые 400. О, мы прилагаем все усилия, каждый день, вам не нужно беспокоиться о нас». Старейшина Тан. Ячень не обратил внимания на их разговор, он внимательно изучал огромный нефритовый обелиск. Поверхность нефрита была покрыта именными метками, которые были разделены на 29 рядов, каждая строка содержала 20 меток. На всех метках были разные имена, среди них Уцзунмин и Чжан Хаожэнь. Их было нетрудно найти, они были на третьем месте в 17 ряду и 15 в 14 соответственно. Первые и второй ряды были полны имен основных учеников, которые все были кроваво-красного цвета, четко указывая свое превосходство. Третья строка была для лучших 10 внутренних учеников, чьи метки были оттенка светло-красного, представляя их способность бросить вызов основным ученикам и заменить их позиции на стене. Четвертый ряд и последующие были полны имен внутренних учеников, представленных в темно-синем цвете, такого же цвета, как имена Ячня и двух других вновь принятых учеников. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 57. Глава 57. Руководство высшего ранга смертного яруса. Все трое, напишите свои имена на пустой дощечке, а затем повесьте их в конце. Старейшина указал на несколько пустых деревянных дощечек в последнем ряду. Ячень следовал инструкциям мастера и взял пустую деревянную дощечку. Так же, как и другие, он собрал истинную ци на кончике пальца и медленно вырезал свое имя на ней, а затем повесил обратно. Старейшина осмотрелся вокруг и сказал: «Я не буду рассказывать о правилах рейтинга. Вы, ребята, можете просто спросить своих товарищей, они объяснят вам все, что нужно знать. Поскольку это все, я ухожу». После того, как старейшина ушел, юноша, что только что стал внутренним учеником, спросил у ближайших соучеников: «Братья и сестры, меня зовут Лишен, скажите, как пользоваться этой системой ранжирования?» Один из внутренних учеников начал объяснять: «На самом деле, фактического применения для него нет, но, если вы подумаете, что он бесполезен, вы сильно ошибетесь. Прежде всего, этот рейтинг стимулирует конкуренцию, никто не хочет быть последним, и чем выше вы хотите быть в рейтинге, тем больше вам нужно прилагать сил. Конечно, есть люди, которые не обращают внимания на рейтинг, и их не волнует, на каком они месте, но таких меньшинство, можно даже сказать, что их практически нет. И самое главное, в конце года ученики внутреннего двора, что будут ниже 500-го места, потеряют статус внутреннего ученика и станут внешними учениками. А если кто-то захочет восстановить статус, то ему придется ждать полгода. Перед тем, как вы пришли, уже 11 человек лишились статуса ученика внутреннего двора. Какая жестокая конкуренция. Ячень серьезно задумался об этом вопросе. Он особо не слушал внутреннего ученика. В любом случае, как только ты оказывался ниже 500-го места, ты лишался статуса внутреннего ученика. Но проблема заключалась в том, что количество внутренних учеников в рейтинге было фиксированным, и когда появлялись новые внутренние ученики, отстающие отсеивались. И чтобы не быть отсеянным, нужно постоянно работать над собой. И чем выше ты был в рейтинге, тем в более безопасной зоне находился. В конце концов, все ученики внутреннего двора боролись за то, чтобы не быть отсеянным, что порождало постоянную конкуренцию, в результате чего очень мало людей было в состоянии удержать свое место. Другой ученик продолжил: «Процесс ранжирования довольно прост. Ты бросаешь вызов за место, если побеждаешь, место твое. Но также есть условия. Можно бросить вызов только тем, кто находится в вашей строке. К примеру, люди в 29-м ряду могут бросить вызов только тем, кто в 29-м ряду. После того, как получите первое место 29-го ряда, можно будет бросить вызов 28-му. Кроме того, в середине каждого года проводится конкурс, направленный на выявление талантливых учеников. В это время меняется вся рейтинговая таблица, и все, кто пытался избежать конкуренции, не могут спрятаться». Вот оно как Лишен посмотрел на Еченя, его сердце было полно зависти. Он знал, что с силой Еченя он мог без особых усилий получить место в первых 400-х, и очень маловероятно, что он вылетит, но сам он был в опасности. В этот момент довольно привлекательная на вид девушка сказала: «Для начала я предлагаю вам взять несколько миссий, и только потом бросить вызов другим ученикам. Опыт в сражениях на грани жизни и смерти сильно влияет на ваше мастерство, а ученики, с кем вы будете сражаться, точно просто так не уступят свое место. Да, всегда неприятно, когда есть сомнения. Если встретится сильный противник с хорошим настроением, он может немного побить вас и отпустить. Но если встретится кто-то с плохими намерениями, то он может отправить вас надолго на больничную койку. Да и это обычное явление». Внезапно раздался шум в передней части площади. Все сразу повернулись в сторону шума. Там были два юноши в окровавленной одежде, и они несли третьего. Было неясно, жив он или нет. «Что случилось с братом Лян?» — кто-то спросил. Юноша слева вытер слезы. «Ученики секты Фиолетового Солнца вышли из-под контроля. Мы были первыми, кто нашел цель миссии, но мы были ограблены ими. Мы стали сражаться за нее. Брат Лян пытался защитить нас, но в конечном итоге принял 3 удара кулаком и 4 удара ногой и был тяжело ранен. Черт, эти собаки из секты Фиолетового Солнца, я не позволю им просто так уйти. В следующий раз, когда я встречусь с ними, я выбью из них всю душу. Они действуют чрезмерно, не только украли цель миссии, но и ранили наших людей». Слушая разговоры, наполненные гнева, Ячень только начал чувствовать давление, оказываемое на учеников внутреннего двора. Он не только должен был конкурировать со своими соучениками и стараться быть лучшим из них, но и бороться с учениками из других сект, и любая ошибка могла вызвать большую опасность, шанс быть тяжело раненым или даже убитым. Конечно, это была не единственная опасность. Практики, что принадлежали различным бандам, за которыми охотились секты, всегда искали возможности замарать руки кровью учеников сект. Несмотря на то, Ван Сюэмэй видела все это, она знала, что не была достаточно сильна, чтобы сделать что-нибудь с этим. Она сжала губы, повернулась и молча ушла. «В первую очередь я должен посетить павильон боевых навыков». После того, как он стал учеником внутреннего двора, Ячень мог 6 месяцев свободно тренироваться. Несмотря на то, что он действительно не хотел ждать полгода, он определенно хотел изучить несколько умений высшего ранга смертного яруса, так как даже его кулак алмазный кулак и искусство золотой ласточки были низкого ранга. В павильоне боевых навыков. «Старейшина, мы встретились снова». На этот раз Ячень приветствовал старейшину павильона и показал ему бирку ученика. Старейшина павильона сказал удивленно: «Бирка внутреннего ученика. Молодец, мальчик. О, я только недавно получил ее. Теперь у меня нет ограничения по времени на втором этаже, не так ли?» Засмеялся Ячень. «Конечно нет, иди». Сказав это, старейшина павильона стоял там некоторое время и пробормотал про себя: «Этот ребенок, гений, он был только на 4-й ступени сферы закалки ЦИ, когда он последний раз приходил. Это было не так давно, и он уже практик сферы конденсации ЦИ. На 2-м этаже, стоя у входа, Ячень подумал про себя: с этого момента, я могу оставаться на 2-м этаже настолько, насколько захочу. Это действительно радует. Хотя было не так много руководств высшего ранга смертного яруса, всего около 100, выбрать тот, который подходил ему больше всего, было не так просто. Естественно, он предпочел выбрать боевое искусство в первую очередь. Ранее искусство чистого юаня принесло ему множество пользы. Так, на этот раз, он хотел выбрать боевое искусство истинного ЦИ как чистое искусство юань. Хотя некоторые боевые искусства, как чары скручивания сердца, имели особые преимущества, как его скрученная аура. Она могла быть использована только в ближнем бою, поэтому общий рейтинг не был столь высок. Чары трех цветков фиолетового ЦИ, искусство смертного яруса высшего ранга, содержит в общей сложности 7 этапов. После того, как кто-то обучен третьему этапу, лиловый цветок, сотканный из истинной ЦИ, появится над головой. По достижении 5-й ступени, будет 2 таких цветка, сформированных из истинной ЦИ. Достигнув высшей стадии, то есть 7-го этапа, человек, совершенствовавший это искусство, будет считаться завершившим свое обучение истинной ЦИ, и у него будет 3 цветка тогда. Он также получит нечеловеческую силу на данном этапе. Чары реки, искусство смертного яруса высшего ранга, состоит в общей сложности из 7 этапов. После того, как кто-то овладел этим искусством, он имел бы бесконечное количество истинной ЦИ наряду с чрезвычайно мощной силой. Как только он достигает крайнего, 7-го этапа, он сможет накапливать истинную ЦИ из окружающей воды, чтобы усилить эффект своей собственной силы атаки. Если он близок к огромным водоемам, как река или океан, его сила будет в значительной степени увеличиваться. Искусство ветра и грома, искусство смертного яруса высшего ранга, состоит в общей сложности из 7 этапов. Первые 4 этапа делают человека чрезвычайно быстрым и чрезвычайно чувствительным к потокам воздуха, что позволяет ему путешествовать на ветре. После того, как искусство полностью освоено, оно может даже позволить ему использовать гром во время его атаки, позволяя парализовать своих противников. После прохождения 3 руководств боевых искусств подряд, Ячень вздохнул. Это на самом деле боевое искусство смертного яруса высшего ранга, все 3 из них являются очень мощными и лучше, чем искусство смертного яруса высокого ранга. Причина, по которой он смог победить Хуан Бинвэня, только из-за его недостаточно высокого уровня культивации, в противном случае не было бы никакого способа Ячэню побить его. Что же касается Ятаны и Есюань, это было только из-за его чрезвычайно мощной силы тела, чего им и не хватало. Это было чистое везение. Если бы существовали только эти 3 руководства, из которых он мог выбрать только одно, он определенно выбрал бы искусство ветра и грома. Он мог получить большую пользу от него, а когда обучился бы до высшей ступени, он мог использовать гром во время своих атак, что могло сыграть большую роль. Но было еще слишком рано, чтобы принимать решение, возможно, были лучшие искусства, которые он еще не заметил. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru/доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 58. Глава 58. Истинная ци чистого цзюнь 1. На втором этаже павильона боевых искусств. Ячень бродил по второму этажу. Он брал руководство, читал описание и возвращал обратно. Многие руководства были на самом деле довольно хороши, каждая из них имела свои сильные стороны. К примеру, некоторые были направлены на затяжной бой, некоторые на быстрый и мощный ход, некоторые из них отлично подходили для обороны, что было выгодно для воинов, которые предпочитали сражения один на один, другие же имели специальные эффекты, такие как закрученная ци, искусство витиеватого сердца. В целом, каждое руководство техник боевого искусства, что были на пике смертного яруса, не были мусором. Ячень почти ознакомился со всеми руководствами на втором этаже, прежде чем, наконец, нашел то, что его заинтересовало. Истинная ци чистого цзюнь, высший ранг смертного яруса, в общей сложности 7 этапов. Это особое боевое искусство, созданное 2000 лет назад. Первые 4 этапа направлены на закалку истинной ци, 5-й этап может создавать и выпускать ци, которая может легко убить человека на расстоянии в 10 шагов. 6-й этап позволяет увеличить расстояние, а также позволяет использовать ци в качестве обороны. На последнем, 7-м этапе, истинной ци всего тела может быть объединено для создания меча из ци и убийства кого-либо в диапазоне 100 шагов. Да, то, что я искал. Ячень чувствовал, что больше нет необходимости искать что-либо еще, это был для него идеальный навык. После принятия решения о боевом искусстве, следующим шагом будет выбрать искусство движения. Искусство золотой ласточки хотя было только высокого ранга смертного яруса, но оно было действительно эффективным, и даже Ячень не смел пренебрегать им. Другими словами, ранее его единственным козырем была сила его тела, и ее он хотел бы сохранить в тайне. Но теперь у него была возможность выбрать искусство движения высшего ранга, нельзя было упускать эту возможность. Тень оборотня. Чары наездника ветров. Искусство 7 звезд плавающих облаков. Призрачные шаги журавля. Все эти виды искусства движения заставили Ячень чувствовать головокружение. Искусство движения тень оборотня была довольно очевидна. Она позволяла практику быстро передвигаться в течение короткого промежутка времени, чтобы запутать противника. Искусство движения чары наездника ветров давал практику сильное, но легкое тело, что давало возможность передвигаться словно ветер. Искусство 7 звезд плавающих облаков позволяло практику передвигаться в облаках словно среди звезд и путешествовать на мили за считанные минуты. И наконец, призрачные шаги журавля давали практику возможность передвигаться так быстро, что он становился почти невидимым. Спустя некоторое время, Ячень решился и уверенно выбрал призрачные шаги журавля. Как и искусство золотой ласточки, принцип был схож. Наконец, Ячень выбрал новое искусство кулака. Искусство меча Яченю в данный момент не был нужен, поскольку он уже освоил одинокий пик 13 мечей. А это искусство, после полного освоения, было столь же сильно, как искусство меча смертного яруса высшего ранга. Выйдя из павильона боевых искусств, Ячень вернулся в свой маленький дворик. В мгновение ока прошло 1,5 месяца. Этим утром, тонкий слой тумана покрыл половину горы ветра. На утесе из неизвестного направления раздавались звуки кряхтящего от напряжения человека. Подул ветер и начал сдувать туман, постепенно показывая человеческую фигуру, стоящую перед черной скалой в 3 метра. Звук шел от человеческой фигуры, и если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что туман не мог приблизиться к нему, словно вокруг него был невидимый барьер. Не это не все. Туман, что почти приближался к нему, измельчался на мелкие кусочки, словно пар из кастрюли с кипящей водой. Этот силуэт, естественно, был Ячень. Его глаза были закрыты, так как он был полностью сосредоточен на культивации искусства истинной ци чистого цзюнь. После долгого времени, Ячень, наконец, сдвинулся с места. Он махнул рукой, и невидимая ци света вылетел из его руки и приземлился на скалу. Бум! Повсюду разлетелись гранитные осколки, а на поверхности огромной скалы появились 15-сантиметровые отметины с острыми краями. Бум, бум, бум. Первые удары были уже чрезвычайно сильные, но последующие стали еще сильнее. Каждая атака была узкой, длинной и резкой, изогнутой как сабля, все они приземлялись на скалу, оставляя бесчисленные, ужасающие и глубокие трещины. Истинная ци как клинок, Это шестой этап искусства истинной ци чистого цзюнь. Глядя на огромную скалу и на трещины повсюду, Ечень испытывал непонятные чувства. Полгода назад он не смог бы вызвать такого рода разрушения, даже если бы использовал всю свою силу. Но теперь он мог атаковать сотни раз, без усилий. И если он этим же образом атаковал человека, то тот стал бы нашинкованным мясом. Желая испытать свои пределы боевого искусства, Ечень глубоко вздохнул. Его правая рука выпрямилась словно нож, и он махнул ей в воздухе. Кача. Сформировался полутораметровый свет ци. В мгновение ока, огромная скала была пробита насквозь, и маленькие трещины разошлись по всей скалу. Между тем, Ечень начал идти к огромной скале. Когда он был всего в одном метре от скалы, от нее откололся огромный кусок и упал на землю, расколовшись на мелкие куски и заполонив землю черной пылью и осколками. Сделав шаг назад, он увидел, на скале появилось овальное отверстие. Оно было настолько гладким, словно его специально отполировали. Хорошо, свет ци очень впечатляет. Ечень поразился, так называемый свет ци, который был образован из множества острых ци, уничтожит любой объект, который будет слишком близко. А если он освоит его полностью, обычное оружие не сможет с ним сравниться, и несомненно, будет превращено в металлическую пыль при столкновении. Однако, было не так просто освоить искусство истинной ци чистого цзюнь до шестого этапа. Последние полтора месяца Ечень выполнял упражнения в общей сложности 108 раз, и каждый раз после этого он был полностью истощен. Но, конечно, это того стоило того. Оказалось, что искусство истинной ци чистого цзюнь было намного сильнее, чем большинство. Как только он сможет освоить седьмой этап, он сможет сформировать из его истинной ци, мечи ци. Тогда он полностью освоит искусство истинной ци чистого цзюнь и сможет легко убить врага в 100 шагах. Это искусство несравнимо с другими. К сожалению, боевые искусства было довольно трудно освоить. Способности Еченя можно было считать одними из лучших, и он понимал это. Седьмого же этапа было добиться еще сложнее, а времени могло понадобиться столько же, сколько потребовалось с первого этапа до шестого. Пришло время практики искусства журавлиных теневых шагов. Ходили слухи, что в западной части континента истинного духа была гора, достигающая 100 тысяч метров. На той горе жили тысячелетние магические журавли, размах их крыльев превышал сотню метров, загораживая солнце. Когда они пролетали над лесом, ветер, создаваемый взмахами крыльев, ломал ветки. Когда они пролетают над морем, появлялись волны, достигающие высоты более 100 метров. Когда они пролетают мимо пустыни, они создавали бесчисленные песчаные бури, поглощающие все на своем пути. Они не были демоническими зверями, некоторые люди верили, что они были божественными птицами. Кто-то говорил, что они великие древние существа. В любом случае, все эти слухи делали их более загадочными. Каждый год множество людей путешествовали в сторону той горы, чтобы попытаться хоть одним глазком взглянуть на них. Правда это или нет? Но легенды о магических журавлях существовали тысячи лет, так их и стали называть, тысячелетние магические журавли. 200 лет назад, гений искусства движения отправился на запад континента истинного духа, как и многие другие. Выжидая несколько лет, он смог увидеть магического журавля, и хотя размах крыльев того журавля достигал только 30 метров, он все равно был магическим журавлем из легенд. Волшебный журавль мог с легкостью уничтожить мелкие горы, а его скорость была настолько высока, что человеческий глаз не мог уследить за ним. Один его скачок достигал 10 километров. Вдохновленный величественными журавлями, гений искусства движения провел еще несколько лет, изучая волшебных журавлей. День за днем он трудился, прежде чем создал собственное впечатляющее искусство движения. Призрачные шаги журавля. Однако, смертные никогда не видели волшебных журавлей, так что они не могли уловить суть искусства. И это привело к медленной деградации искусства призрачных шагов журавля. В итоге оно было понижено в ранге и перестало быть искусством высшего ранга смертного яруса. В результате случайного стечения обстоятельств, эта техника была найдена старейшиной внутреннего двора секты текущего облака и передана в павильон боевых искусств для обучения учеников. 1. Чунюн, Чунцзюнь. Один из пяти мечей, созданных Ауицзы. Ауицзы был легендарным созданием мечей в весенний и осенний период. По словам Юэ Юшу, он выковал пять заветных мечей для Ганьцзяна и короля Чжао из Чу, названных соответственно, Жанлу, Юкуе, Шэнгксие, Ючинг и Чунюн. Он также сделал три меча для короля Гуджина Юэ, названного Лунюанем, Тайе и Гангбу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 59. Глава 59. Призрачные шаги журавля. Ячень узнал об этой легенде из рассказов старейшины павильона. Старейшина павильона оказался тем, кто тоже практиковал технику призрачных шагов журавля. Из его слов следовало, что после полного изучения техники, находясь на пике сферы формирования ядра, он смог преодолеть одним прыжком 200 метров. Это было быстрее половины скорости звука, и показывало, насколько мощна была эта техника. Тем не менее, даже мастер павильона не смог проявить полный потенциал техники призрачных шагов журавля, поэтому он изучил другое искусство движения низкого ранга земного яруса. Его название было искусство полета легкого тела. Он мог передвигаться на 250 метров каждую секунду, что было на 50 метров больше. 250 метров – это в три раза больше моего текущего результата. Ячень чувствовал себя вполне уверенным с его искусством движения. Он мог переместиться на 80 метров в мгновение ока. Простой практик конденсации Ци был не в состоянии поймать его тень, но по сравнению со старейшиной павильона, он был ничем. Он, вероятно, будет убит за один ход. Ячень знал, что он был высокомерным. Невозможно было измерить разрыв культивации между старейшиной павильона и им. Возможно, когда он достигнет сферы формирования ядра, расстояние в 250 метров не будет большим делом для него. Больше не было причин для задержки. Ячень достал свиток с руководства техники призрачных шагов журавля из своего кольца и начал внимательно его читать. Были три ключевых фактора для обучения искусству призрачных шагов журавля. Во-первых, движение тела. Во-вторых, метод накопления ци. В-третьих, состояние души. Движение тела и метод накопления ци были вполне понятны, но наиболее важным фактором было состояние души. Практикующий должен представить себя волшебным журавлем и объединить эти свои сущности в одну. Только будучи в состоянии сделать это, можно будет показать полную мощь и увеличить скорость до пика. Казалось, это было довольно легко, просто нужно было использовать свое воображение, и любой мог бы сделать это. Но реальность была сурова, только один из 100 000 практиков, кто изучал это искусство, мог показать успехи. Учитывая тот факт, что люди были одним из самых сложных организмов, его тайны до сих пор не были полностью открыты. Только практики, достигшие сферы духовного моря, могли видеть его насквозь, понимать истинный смысл жизни и смерти и были способны применять эти тайны на себе, чтобы замедлить жизнь, давая возможность жить в течение 1000 лет. Однако, как только кто-то достигал этого уровня культивации, каждый прорыв сопровождался божественным наказанием. Скорбь грома, скорбь огня или вызов изначального духа. Каждый вызов и наказание были совершенно разные, и каждый этап имел свои границы. Если практика удавалось выжить, то они могли продолжать культивировать и искать истины жизни и подготовиться к переходу на легендарную 7-ю сферу. Если нет, то они обращались в пепел, разносимый ветром, не оставляя никаких следов. Легендарные люди, такие как ложный монарх, таинственная королева, злой король и драконий кроль были культиваторами, что прошли через вызов жизни и смерти, и увеличили свою жизнь на 1000 лет. Они полностью раскрыли свой потенциал. Если бы они были живы, на обучение призрачным шагам журавля им было достаточно нескольких секунд, но из-за их статуса и власти, они не ценили искусство призрачных шагов журавля, даже магические журавли не значили для них ничего. Конечно, стимуляция потенциала человеческого тела была лишь одним из преимуществ культивации поиска тайн жизни. И 1000 лет спустя, они все равно умирали, как и все. На данный момент об этом можно было не задумываться. Подумав о стимуляции его потенциала, даже немного, Ячень вздохнул. Он подумал, неудивительно, что многие люди не могли освоить призрачные шаги журавля. Это было потому, что они никогда не видели магических журавлей, фактически не видя их, и не зная их привычки и состояние души, он боялся, что он может в конечном итоге закончить так же. Как бы то ни было, даже не зная склад ума магического журавля, Это по-прежнему было одно из самых лучших искусств высшего ранга. Многие люди, что действительно хотели узнать его, даже не имеют возможности начать. Немного разочаровавшись, Ечень быстро оправился. Он знал, первое, что нужно сделать, это полностью овладеть призрачными шагами журавля, а уже потом заботиться об остальном. Все всегда говорили, что в горах время течет по-другому, и это было правдой. Незаметно прошел еще один месяц. Это время Ечень потратил на тренировку искусства призрачных шагов журавля. Возможно, из-за стимуляции своего ума, так как люди росли быстрее в активном состоянии, Ечень подрос на 5 сантиметров, его рост составил 175 сантиметров, хотя ему было только 15 лет. Его фигура была стройная, но не худая, у него были широкие плечи и стройную талию, мышцы на руках, плечах и груди были особенно заметны. Стоя там, он показывал, каким должен быть настоящий мужчина, хотя ему было только 15 лет. После одного месяца культивации, Ечень понял суть искусства призрачных шагов журавля, а его искусство чистого юаня истинной ци достиг пика 6-й стадии. Цвет его защитной ци изменился с кристально чистой до светло-голубого, что в значительной степени усилил его мощь. Прямо сейчас он мог использовать метод накопления ци и прыгнуть в облака перед скалой, используя оборонительную ци света создать туннель в этой скале и вернуться обратно, маневрируя в воздушном пространстве словно истинный летающий волшебный журавль. Даже сила притяжения земли уже не могла сдерживать его тело. Теперь я могу перемещаться за раз на 100 метров, также теперь у меня есть внешняя защитная ци, также увеличилась сила нефритового тела. Моя сила выросла по крайней мере в 2 раза. Теперь, когда я встречусь с Суишимином, я смогу одолеть его за 3 хода, но только простой практик сферы конденсации ци, даже не гений, многие его навыки еще не полностью освоены. А вот если я встречу практика пика сферы конденсации ци, было бы уже сложно победить его. Жаль, нет возможности проверить это, иначе я смог бы проверить свою силу и узнать, где мой предел. Ечень подумал про себя, но он не мог найти ответ. Он считал себя гением, и то, чего не хватало этому континенту, как раз таки гениев. До него были такие гении, как таинственная королева, которая бросила вызов жизни и смерти в подростковом возрасте, будучи одной из лучших практиков, она была на том же уровне, что злой король и остальные. Потом была 4 детей народа ветра. Причина, почему их так называли, была в том, что они были ужасающие во всех областях, этим они и завоевали себе славу. Ечень мог только чувствовать зависть по отношению к 4 детей народа ветра, но не настолько, чтобы они потрясли его. Страна Небесного Ветра была только небольшой страной в южной части государства. Также было еще 24 малых страны, 10 средних и 3 огромных. Даже небольшая страна, такая как Страна Небесного Ветра, имела таких выдающихся людей. Можно было представить, насколько сильные практики были в больших странах. Мало того, даже соседняя страна Тала ни во что не ставила Страну Небесного Ветра, и постоянно посылали войска, чтобы нарушить границу, скрывая своих солдат и грабя словно разбойники купцов Небесного Ветра. Помимо военной силы, в стране Тала также было бесчисленное количество гениев, превосходящие другие малые страны. Они могли конкурировать даже со средними странами. Если бы не 4 детей народа ветра, что сохраняют репутацию своей страны последние несколько лет, страна ветра давно бы уже стала шуткой для других стран. Дин, дин, дин. В этот момент раздался колокольный звон со стороны середины горы, распространяясь на километры вокруг. Брови Еченя дернулись. Он знал, что только плавучий облачный дворец в секте текущего облака мог звонить в колокол, точно так же, как и на вступительных испытаниях, хотя была огромная разница между звоном колокола. Должна быть секта текущего облака, начала выдавать задания, в любом случае нужно сходить посмотреть. Его фигура размылась, и в следующую секунду Ечень приземлился на огромном дереве в 100 метрах от него. Затем его тело сдвинулось, и он полностью исчез. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 60. Глава 60. Смертельная миссия. Внутри величественного павильона плывущего облака находились сотни учеников. Зайдя в павильон, Ечень огляделся. Хотя в павильоне находились сотни человек, Он по-прежнему казался пустым. Пол был сделан из кусков железного камня синего цвета. Около стен по обоим сторонам возвышались 9 красных колонн. На каждой был вырезан дракон, пролетающий сквозь облака. Помимо каменных колонн, каждые 30 шагов были нефритовые стены, заполненные листками из бумаги. «Ячень, ты здесь тоже?» Юноша также вошел во дворец. Это был Уцзунмин. Он уже знал, что Ячень стал учеником внутреннего двора, поэтому он не был удивленным. Ячень повернулся и сказал: «После 3 месяцев тренировки я чувствую, что прогресс сильно замедлился, поэтому я вышел сделать перерыв». Уцзунмин рассмеялся: «Все же я не могу сравниться с тобой. Я тренировался в течение 5 месяцев, прежде чем я осмелился и миссию». «Ах, да, ты здесь первый раз здесь, ты многого не знаешь, позволь мне рассказать». «Спасибо». Ячень как раз собирался спросить об этом. «Есть 2 типа миссий. Первый тип – это миссии, полученные внешней стороной. К примеру, если какой-то семье понадобилось что-то сделать, они идут к нам в секту, секта оценивает стоимость и передает ученикам. Второй тип – это миссии непосредственно от секты, их также называют миссии секты. Прибыль от миссии секты меньше наемных, но за них можно получить духовные камни. Так что перед тем, как брать миссию, нужно посмотреть, сколько за нее будут платить. Наемные миссии оплачивают только золотом, а миссии секты в золоте и духовных камнях». Ячень кивнул. «Помимо этого, в зависимости от сложности миссии, все они разделены на разные уровни. Самый низкий уровень – белый ранг, он подходит практикам ранней стадии сферы конденсации ЦИ. Серый ранг подходит для практиков средней стадии сферы конденсации ЦИ. Ну а черный ранг подходит практикам поздней стадии сферы конденсации ЦИ. Что касается миссии выше черного ранга, это не то, о чем нам нужно думать. Теперь, проверь цвет этих нефритовых стен, чтобы узнать уровень миссии». Уцзунмин указал на нефритовые стены. Услышав его совет, Ячень посмотрел в сторону, куда показал Уцзунмин, и он понял, что 2 стены около двери были белого цвета, так что миссии на нем должны были быть белого ранга. В соответствии с правилом, стена слева показывала миссии секты, а стена справа была для наемных миссий. После этого были 2 серые нефритовые стены, и далее 2 черные нефритовые стены, у которых было наименьшее количество учеников, всего 8 человек. Те ученики, должно быть, достигли поздней стадии сферы конденсации ЦИ. Среди них были даже основные ученики. Покашлив, Уцзунмин продолжил говорить. «Помимо сказанного ранее, в пределах одного ранга, миссии разделены звездами, от 1 до 5, самые трудные оцениваются именно в 5 звезд. С моей силой я могу взять миссию только белого ранга 3 звезд. В противном случае, моя жизнь может быть в опасности, миссия в 5 звезд для меня самоубийство». Ячень спросил: «Означает ли это, что можно объединиться для миссии?» Уцзунмин кивнул и сказал: «Да, все верно. К примеру, я могу взять миссию белого ранга 3 звезд, но если я захочу взять миссию белого цвета 4 звезд, то я должен взять с собой до 2 человек такой же культивации, как у меня. По завершении миссии индивидуальная выплата может быть даже выше, чем за миссию белого ранга 3 звезд». «О, звучит неплохо». Выслушав объяснение Уцзунмина, Ячень очень заинтересовался миссиями секты, но не хотел объединяться с кем-либо на данный момент. «Хорошо, я должен пойти поприветствовать старших учеников, я вместе с ними раньше ходил на миссии». Уцзунмин видел, что Ячень уже изучили основные правила, поэтому попрощался с Яченем. Ячень еще раз поблагодарил его. После того, как Уцзунмин ушел, Ячень подошел к белой нефритовой стене с правой стороны. Как он и ожидал, белая нефритовая стена справа была полна миссий, но они только платили золотом, ни одного духовного камня. Он прочел все сверху до низу. На первой работе был черный череп нарисован, а под черепом были слова, написанные на нем. «Миссия. Уничтожить банду черепов. Совершенные преступления. Грабили торговцев, убивали людей, насиловали женщин, грешные и злые. Анализ силы. Лидер банды черепов на пике раннего этапа сферы конденсации ЦИ. Второй и третий после лидера имеют такую же культивацию. Также есть около 40 человек с лошадьми, экипированные луками и стрелами. Трудность миссии. 5 звезд. Награда за миссию. 30 тысяч золотых. Предложение. Для культиваторов воинов раннего этапа сферы конденсации ЦИ или 2 культиваторов среднего этапа сферы конденсации ЦИ». После прочтения этих слов, Ячень набрал полную грудь холодного воздуха. Миссия белого ранга 5 звезд была слишком сложна. Убить целую банду. Конечно, Чем больше людей, тем проще, даже если они имели один уровень культивации, как у противников. Этого все еще было недостаточно. Если вы беззаботны или небрежны, вас могли просто убить. Неудивительно, что рекомендуется, что миссия должна быть выполнена 5 воинами раннего этапа сферы конденсации ЦИ или 2 практиками среднего этапа сферы конденсации ЦИ. Если вы пойдете в одиночку, это будет просто самоубийство. Но это были предложения только для тех учеников, что были не так талантливы и одарены. Для таких гениев, как Ячень, принять вызовов, где противник был выше их уровня, не было чем-то новым. Если бы он взялся за эту миссию, Ячень был уверен, что у него был бы шанс в 90% на завершение миссии. Однако, если бы он взял ее своей первой миссией, было бы это правильно? Думая об этом мгновение, Ячень решил отказаться от миссии белого ранга 5 звезд. Это было не из-за того, что он пытался избежать неприятностей, просто он был осторожным. Он решил начать с легкой миссии белого ранга, а затем взять на себя более сложные позже, когда у него будет больше опыта. «Это миссия моя». Внезапно рука сделала жест и схватила ее, а затем галочка появилась на листке бумаги с миссией о банде черепов без особых усилий. Ячень повернул голову, это был высокий подросток, с толстыми черными бровями. Стоя там, подросток имел сильную ауру, оказывая давление на всех учеников вокруг него и толкая их, что заставило их отступить. Они крикнули от неожиданности. «Брат Ван! Брат Ван!» Ячень не был знаком с этим именем, но вибрация истинной ци от этого подростка была чрезвычайно сильной, а это означало, что он был по крайней мере практиком среднего этапа сферы конденсации ци. С легким смехом, высокий подросток повернулся, чтобы уйти. Ячень не беспокоился о том, что только что произошло, он продолжил изучать нефритовую стену, взгляд опускался вниз. На 3-м ряду, миссия, убийство кровавого палача, совершенное преступление, насиловал женщин, убил бесчисленное количество людей. Анализ культивации, практик раннего этапа сферы конденсации ЦИ, трудность миссия, 3 звезды, награда, 4000 золотых. Предложение. Для 2 практиков раннего этапа сферы конденсации ЦИ или 1 среднего. Глаза Ячня засияли. Вот оно. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 61. Глава 61. Кровавый палач. Культивация кровавого палача была эквивалента простому практику среднего этапа сферы конденсации ЦИ. Несмотря на то, что Ячень только недавно достиг сферы конденсации ЦИ, он не боялся. Честно говоря, эта миссия была даже слишком легка для него. Тем не менее, Ячень имел свои причины для выбора этой миссии. Это была его первая миссия, и он не хотел никаких проблем. Она должна была быть совершенной. После того, как у него будет достаточно опыта, он возьмет более сложную, так как выбор миссии всегда был большой. Сорвав лист с миссией, Ячень не спешил уходить, он повернулся к белой нефритовой стене с миссиями секты. Первый ряд был полон миссиями белого ранга 4 звезд, они были явно проще, чем миссия на убийство всей банды черепа, и награда в 5000 золотых и 2 камня низшего ранга, была не такой уж и большой, по сравнению с любой другой миссией из списка наемных миссий. Тем не менее, духовный камень низкого ранга стоил 1000 серебряных, и его было действительно трудно купить, даже когда было достаточно денег. Специально для тех культиваторов, что были недостаточно сильны, им было действительно трудно найти хотя бы один. Их можно было купить только на аукционе, что делало каждый из них чрезвычайно ценным. Именно поэтому ученики внутреннего двора, которым не хватало духовных камней, любили брать миссии секты, несмотря на небольшие награды. Каждый раз, когда появлялась миссия секты, то, как правило, она сразу же кем-то забиралась. Первый ряд белой стены представлял 10 миссий, вывешенные несколько минут назад, из которых осталась только одна, которую также, вероятно, заберут в ближайшее время. Ячень не нуждался на данный момент в большом количестве камней, да и за миссии давали слишком мало, он вообще не был заинтересован в них. Когда Ячень вышел из павильона, Уцзунмин случайно вышел в то же время. «Ячень, какого рода миссию ты выбрал?» Ячень помахал листом с миссией в его руке. «Белый ранг, 3 звезды». Ецзунмин смеялся. То же самое, я также взял миссию белого ранга 3 звезд. Я собираюсь убить 2-хвостого гепарда в долине колокола ветра. 2-хвостого гепарда, они довольно быстры. 2-хвостые гепарды были демоническими зверями 3-го ранга, в то время как их ничтожная боевая мощь была едва равна простому практику сферы конденсации ЦИ, но они имели чрезвычайно высокую скорость. Эта скорость сделала их очень сложными для поимки. Это так, мне нужно вернуться и основательно подготовиться. Встретимся позже. Хорошо. Расставшись с Уцзунмином, Ечень понял, что было пока рано и начал спускаться с горы. Город Темного Камня. Небольшой городок, что был вблизи темных. Городок был небольшой, и в нем отсутствовали высокие здания. Он был окружен простым деревянным забором. Он использовался как защита от мелких зверей. Демонические звери редко обращали на него внимание. Так атака была маловероятна. По дороге недалеко от города Темного Камня ехал молодой юноша. Он немного замедлил свою лошадь. Согласно информации, кровавый палач прибыл в эту область 3 дня назад, и в округе на 100 километров, долина Темного Камня является единственным местом, где он мог остановиться, если, конечно, за 2 дня не смог куда-то уйти. Этот юноша был Ечень. Прошел 1 день и 2 ночи, как он взял миссию. За 1 день и 2 ночи он не остановился ни разу и прошел путь в 3000 миль до города Темного Камня. Как бы то ни было, нужно сходить и расспросить людей. Он слегка пришпорил свою темно-коричневую лошадь и направил к воротам города Темного Камня. Внутри города Темного Камня Ечень соскочил с коня и пошел вперед, держа узду лошади. Состояние города было плачевно, дороги были потрескавшиеся и полны грязи, магазины по обеим сторонам улицы выглядели очень старыми, было очевидным, что о них не заботились долгое время. По сравнению с городом Ветра, это место выглядело как деревня. Конечно, Ечень не заботился об окружении, он здесь был только ради убийства кровавого палача и побыстрее уйти. В середине города находился 2-этажный ресторанчик. Это было самое людное место в городе. На 2-м этаже, около окна сидел огромный мускулистый мужик. На нем была одежда темно-коричневого цвета, на его плечах лежали растрепанные длинные волосы, а массивные руки были в мозолях. Что касается внешности, он выглядел ужасно. Бесчисленное количество порезов на лице практически разрушило все его лицо, а его глаза светились убийственным намерением. После того, как он съел пару стейков и выпил бокал вина, мужчина повернул голову в сторону юноши в пурпурном, который сидел за столом напротив него, и спросил: «Кто ты? Ты смотрел на меня слишком долго». Подросток положил палочки для еды и спросил: «Ты кровавый палач? Это так?» Человек облизал губы. «Похоже, мне очень повезло. Вы предпочтете убить себя, или я должен сделать это лично? Выбирайте одно из двух». Услышав его, кровавый палач рассмеялся. «Простой практик раннего этапа сферы конденсации осмеливается быть таким высокомерным? Ты недооцениваешь меня, знаменитого кровавого палача. Судя по твоей одежде, ты должно быть ученик секты Фиолетового Солнца, не так ли? Жаль, но сегодня твое путешествие закончится здесь». Он убил бесчисленное количество людей и постоянно преследовал учеников из разных сект, но так или иначе, он все-таки выжил. Но в прошлый раз ему не повезло, и он сбежал от ученика из Северной Снежной секты, что имел такой же уровень культивации, как он, и был ранен чрезвычайно острым мечом Снежного Шторма, который чуть не убил его. К счастью, его прошлый опыт его не подвел. В критический момент он начал безрассудно отбиваться, так как ему нечего было терять. Хотя ученик Северной Снежной секты боролся, но ему не хватало опыта, и он планировал медленно разобраться с кровавым, а не быстро с ним разобраться. В последней атаке ученик был убит его голыми руками, в то время как он сам получил 10 ран от меча на его лицо, в результате чего он приобрел нынешний внешний вид. Подросток в фиолетовом медленно встал. «Я достаточно съел и выпил. Так как вы выбираете сражаться, то не вините меня за то, что я буду слишком жестоким. О, я забыл сказать вам, меня зовут Тен Юнь Лун, и я собираюсь завершить твою жизнь». Ха-ха. Кровавый палач встал, но ничего не ответил, глядя на место позади Тен Юнь Луна, где, казалось, было что-то более важное, чем то, что происходило перед ним. Тен Юнь Лун выглядел смущенным и повернулся, чтобы посмотреть. «Маленький брат, ты еще слишком молод». Кровавый палач рассмеялся в удовлетворении, его правая рука с огромными костяшками подскочила вверх, она была полна кровавого красного света. Он бросил его в сторону Тен Юнь Луну, чья голова была по-прежнему повернута в другую сторону. Тен Юньлун был в ярости, подло. Тен Юньлун направил ладонь в сторону атаки кровавого палача. Бум! Мощная волна распространилась по всей комнате, измельчая все столы и стулья на втором этаже. Некоторым из клиентов не удалось избежать волны, и они истекли кровью до смерти. После огромного шума Тен Юньлун был выброшен из окна второго этажа и с силой ударился на этой грязной улице. Вся его одежда была разорвана, и его лицо выглядело очень бледным. В следующую секунду, кровавый палач догнал его и провел еще одну атаку ладонью. Он крикнул: «Кровавая ладонь палача!» Из истинной ци в воздухе сформировалась огромная кровавая ладонь, направляя вниз по направлению к Тен Юньлуну, блокируя всю истинную ци и кровь в теле Тен Юньлуна, который выглядел ошеломленным в данный момент. В этот критический момент Тен Юньлун прикусил язык, протянул обе его ладони, наполненные фиолетовой истинной ци в направлении к кровавому палачу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 62. Глава 62. Я пришел за твоей головой. Ладонь великого Яна. Обе ладони Тен Юньлуна образовали слой сильно нагретой пурпурной ци, что нагрело воздух в округе, создавая звук кипящей воды. Когда кровавая ладонь и фиолетовая ци столкнулись, воздух вдруг стал сильно закручиваться. Яркий фиолетовый свет взорвался, в попытке сломать кровавую ладонь. Но кровавая ладонь была слишком сильной и твердой. Кроме того, она обладала способностью разъедать истинную ци. После того, как фиолетовый свет соприкоснулся с кровавой ладонью, он начал таять, словно снег под ярким солнцем. В течение всего лишь нескольких секунд, более чем на 30% фиолетовой ци уже было разъедено, а оставшиеся 70% продолжали разъедаться в ускоренном темпе. Тен Юньлун отскочил назад с удивленным выражением лица, он открыл рот и сплюнул кровь. Кровавый палач никогда бы не позволил такой прекрасной возможности пропасть зря. Его ноги коснулись земли, а затем он погнался за Тен Юньлуном. Он высокомерно рассмеялся. «Хотя моя кровавая ладонь только высокого ранга смертного яруса, ее задача разъедать истинную ци. У тебя вряд ли будет время, чтобы оправиться от столкновения. Ты, вероятно, сейчас в состоянии использовать лишь около 70% своей силы. Как ты можешь быть мне соперником в таких обстоятельствах? Просто умри уже, кровавый палач. Неужели ты считаешь, что я для тебя рыба на разделочной доске, и буду ждать своей смерти?» На лице Тен Юньлуна появилось злобное выражение, в то же мгновение он вынул из кармана пилюлю. Эта пилюля была размером с виноградину, и выглядела как кристалл, светящийся изнутри красным светом. Мгновением позже, он без колебаний проглотил ее и взревел, его пурпурная одежда начала колыхаться. В это же время он начал собирать всю свою истинную ци. В следующий момент, лицо Тен Юньлуна темно-красного цвета, в то время как его вены стали похожи на дождевых червей, так как они стали выпирать под его кожей. Кровавый палач был шокирован. Пилюля ускорения сердца. Треск. Из-за резкой остановки, земля под Тен Юньлуном разлетелась. Вокруг его тела появился красный свет, а с ним и появилась гнетущая аура, которая была сравнима с практиком среднего этапа сферы конденсации ци. Все верно, это действительно пилюля ускорения сердца. В течение 15 минут моя истинная ци будет подвержена стимуляции, а это в свою очередь поднимет уровень моей силы. Помимо этого, пока длится эффект пилюли, у меня будет громадный запас истинной ци, и все мои раны излечатся. Во время разговора, правая рука Тен Юньлуна кружила вокруг его дантеня, словно готовясь к последней атаке, чтобы наилучшим способом использовать эффект пилюли. За время из разборку Ижи успела собраться довольно большая толпа, чтобы посмотреть не бой. Толпа состояла в основном из путешественников. Ячень также был одним из них. Я не ожидал, что ученик секты Фиолетового Солнца прибудет раньше меня. Это доставит мне немного хлопот, но к счастью кровавого палача не так легко победить. Несмотря на его посредственный уровень культивации, сравнимый с простым практиком среднего этапа сферы конденсации ци, но его опыт делает его намного сильнее, что позволяет ему использовать свои силы на 110%, может даже на 120%. Даже если его противник среднего этапа сферы конденсации ци, ему будет не так просто его победить. Держа поводья в руке, Десятки мыслей возникли в голове Ечень. Ечень пришел к четкому пониманию ситуации, увидев изменения, происходящие с телом Тэн Юньлуна, и услышал, как кровавый палач упомянул о пилюле ускорения сердца. Тэн Юньлун выдал свой последний козырь. Пилюля была редким предметом из секты Фиолетового Солнца, и только лишь несколько десятков штук создавались каждый год. Каждая таблетка стоила более 10 тысяч серебряных, и эта пилюля была мечтой многих практиков. Они желали получить хотя бы одну такую пилюлю. Казалось, что Тэн Юньлун действительно хотел убить кровавого палача независимо от стоимости победы. Он уже был готов использовать пилюлю, что стоило более 10 тысяч серебряных, в то время как награда за убийство кровавого палача была всего 4 тысячи золотых. В текущей ситуации он не получит особой выгоды от убийства кровавого палача, это будет пустая трата ресурсов. Дитя, теперь нет никакой разницы. «Даже если ты принял эту пилюлю, ты все равно умрешь». У него была пилюля ускорения сердца, что означало, что старейшины секты Фиолетового Солнца уделяли ему большое внимание, и он мог иметь с собой еще более ценные вещи. Такие мысли появились в голове кровавого палача, его аура стала еще сильнее, и он выбросил жестокую атаку ладонью в сторону Тэн Юньлуна. Свист. Воздух был разорван атакой кровавой ладонью, в то время как в воздухе появились видимые волны. В этот критический момент Тэн Юньлун взревел, и красный свет вокруг его тела стал в 3 раза ярче. В результате появились сильные вибрации истинной ци, которые выбили все двери и окна в округе, создавая страшный скрипящий звук. «Ты хочешь убить меня? Ты ищешь смерти!» Правая рука Тэн Юньлуна описала в воздухе, собрав поток фиолетовой и красной ци, был сформирован в шар света и брошен в сторону атаки кровавого палача. Бум! На зданиях по обоим сторонам улицы появились трещины. Возникшая ударная волна была настолько мощной, что могла убить огромного тигра и распространяться дальше во всех направлениях. Эта волна также задела всех зрителей, хотя они и стояли далеко. Некоторые даже получили травмы. Они отступили на 3 шага, прежде чем снова двинулись друг на друга, продолжая сражение насмерть. Бум, бум, бум. От их ударов поднимался ветер, они двигались то назад, то вперед, сталкиваясь и создавая невыносимо громкие звуки. Продолжая сражение, они двигались с восточной стороны к западной от улицы, крыши домов, все, что встречалось им на пути, было повреждено. После продолжительного сражения, один из них вдруг отступил и приземлился на крыше дома. Им был кровавый палач. «Пытаешься растянуть бой? Мечтай!» Тэн Юньлун усмехнулся, он прыгнул в сторону своего противника и выбросил ладонь. Кровавый палач не собирался избегать нападения, вместо этого он слегка развел ноги, а затем поднял свою правую ладонь и атаковал головой. Бум! Ах! После громкого удара появился крик боли, тяжело раненый Тэн Юньлун уже был вдавлен в стену ресторана. Его глаза расширились, будто он только что увидел призрака. Он использовал всю свою энергию, что была, и сказал: «Ты настолько презренный, скрывал свой истинный уровень культивации. Ха-ха, я уже полмесяца как прорвался, просто я боялся, что узнав это, меня будут преследовать более сильные людьми, поэтому я скрывал свой уровень культивации. Таким образом, я могу не только упростить себе жизнь, но и иметь возможность играть с вами, так называемые ученики сект. Также, я получаю все сокровища, что принадлежат вам, почему бы и нет». Кровавый палач взял перерыв, а затем продолжил: «После того, как заберу все сокровища твои, я оставлю эту страну и отправлюсь в другую. Как только я доберусь туда, я изменю свое имя, и тогда никто не сможет когда-либо найти кровавого палача, ха-ха-ха-ха». Ближе к концу своей речи кровавый палач не мог не засмеяться в удовлетворении. Хотя он имел хороший уровень культивации, этого было недостаточно, чтобы спасти его навсегда, поскольку он убил и изнасиловал большое количество женщин, включая нескольких дочерей больших семей. Было много людей, что хотели убить его, достаточно и для того, чтобы легко заполнить весь ресторан. Но, к своему счастью, он дожил до текущего момента. Поскольку он уже накопил нескольких миллионов серебра, независимо от того, куда он пошел, он сможет иметь отличную жизнь. Глаза Тэн Юньлуна были широко открыты, он испустил последний вздох, наполненный сожалением. Он выразил сожаление, что он не ушел после первых признаков опасности, он выразил сожаление по поводу этой миссии, выразил сожаление по поводу встречи с этим злым человеком. Если бы появился второй шанс в жизни, Он предпочел бы выбрать жизнь, а не рисковать для так называемой славы. Несмотря на то, что он видел смерть Тэн Юньлун, кровавый палач бросил еще одну ладонь на его грудь, просто чтобы быть уверенным. Затем он подошел ближе и стал рыться в его вещах, когда он был прерван. «Кровавый палач, ты действительно жесток, твоя репутация соответствует». Сильный голос раздался из толпы. Кровавый палач остановился и посмотрел в сторону, откуда возник голос, в то время как его лицо выглядело немного расстроено. «Кто это сказал?» «Тот, кто собирается забрать твою голову». Ячень медленно вышел из толпы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 63. Глава 63. Достав меч, упала голова. Кровавый палач посмотрел на Еченя, на вид ему было около 15 лет. Он был одет в белые одежды и имел длинный меч, висящий на его талии. Кровавый палач сказал ледяным тоном: «Похоже, что многие люди заинтересованы в моем убийстве. Я только что убил ученика секты Фиолетового Солнца, и ученик внутреннего двора секты Текущего Облака уже здесь. Ученики из Северной Снежной секты и Изумрудного Дворца тоже придут. А, жаль, что ты еще глупее, чем он. Даже если ты знаешь, что я практик среднего этапа сферы конденсации ЦИ, ты все же хочешь забрать мою голову. Ты просто ищешь смерти». Если Ячень был бы на пике сферы конденсации ЦИ, то кровавый палач даже не стал бы бороться с ним, и он бы просто ушел. Но, исходя из силы истинной ЦИ Яченя, он решил, что Ячень был только на раннем этапе и даже не достиг пика. Несмотря на то, что он чувствовал, что истинная ЦИ Ячень была очень чистым и был столь же резким, как бесчисленное количество маленьких ножей, он это не стоило его внимания. Ячень был невозмутим, он сказал: «Как практик среднего этапа сферы конденсации ЦИ, иметь возможность замаскировать свой уровень культивации, ты должен иметь еще одну технику для этого, правильно? Я очень заинтересован в нем. Хотя эта вспомогательная техника не влияла на повышение силы, но она была весьма полезна в сравнении с другими видами искусств в некоторых областях. Кровавый палач использовал его, чтобы скрыть свой истинный уровень культивации и стал ждать своего противника, чтобы использовать небрежность противника, прежде чем тот отступит. Он также мог быть использован для маскировки своей культивации прохода в места, где имелось ограничение уровня культивации. Кровавый палач нахмурился. После его слов, сказанных спокойным голосом, появилось слабое чувство опасности. Даже его инстинкты предупреждали, может произойти что-то ужасное, если он продолжит говорить с ним. Он решил проигнорировать его. Как такое возможно? Практик раннего этапа сферы конденсации ЦИ, даже если он гений, он не сможет победить меня сам. Возможно, он, как и ученики Северной Снежной секты, мог иметь какую-то пилюлю, но и его я все же убил. С такими мыслями, кровавый палач крикнул: «Мертвецу не нужны такие знания. Взрыв земли».